Что касается фавайдов шейху Утсаймина, рахима Аллаху тааля, к этому хадису, пользу извлекаемой из этого хадиса, то шейх Утсаймин, рахима Аллаху тааля, упомянул следующие полезные моменты. Первое. Хосну услюб Абдилля ибн Масуд ва гуа калиматуху каннама тахруджу мин мишкати нубуа. То есть красота высказывания Абдулла ибн Масуда, то есть его высказывания такие, как будто бы это исходит от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Калиматуна азба мухаззаба. То есть у него слова сладкие, упорядоченные. Вандуру ля асари марвинаху. Посмотри на предание, переданное от него. Мансарраху ан ялка Аллаха гадан муслиман. Он говорил, тот, кто желает встретить Всевышнего Аллаха Субхану Таля завтра, будучи мусульманом, пусть бережливо относится к этим молитвам, когда к ним призывают. То есть приходит молитва на молитву в джамаате. Или ахир, или афар, и так до конца его предания. Канна маехруджу мин мишкати нубуа, как будто бы эти слова исходят от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вторая польза аннаху янбаг ли инсани ан юакид аль хабар аллази яхтаджу насу ля таакидихи би айна умин аль таакида. Если человек сообщает людям о чем-то, и это надо подтвердить, то есть указать на важность этого, он должен использовать один из видов подтверждений, то есть как это используется в арабском языке, а здесь Абдулла ибн Масуд, фаллахи аллази ля иляха илляху. Сказал, клянусь Аллахом, кроме которого нет никого достойного поклонения. Третье, таакид аль хабар бима ядуллю аль сидкихи. То есть указание на подтверждение сообщения тем, что будет указывать на правдивость. Для кавли Абдилля ибн Масуд, фагу садикуль маздук, как говорил пророк Саусам, как говорил Абдулла ибн Масуд, описывая пророк Саусам, он правдивый и достойный доверия. Четвертое, на лисану фибат неумихи юджму ухальку аля хазаль ваджа лизакару нависался. Указание в хадисе на то, что человек растет в утробе матери таким путем, таким образом, как это упомянул пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе. Пятое, аннаху ябка нутфатан лимуддати арбаина йоман, то, что он сначала пребывает в виде капли в течение 40 дней. Вакад якулю кайль хази нутфату гали яджузу илькауха ауля яджуз. Кто-то может задаться вопросом, а можно сделать аборт, то есть пока плод находится в таком вот виде, именно в виде капли. Аджавабу закара фукаха рахима латали аннаху яджузу илькауху видавайн мубах. Некоторые фукаха сказали то, что дозволено избавиться от этой капли дозволенными лекарствами. Укалю инна гулян ли такого инсана. Говорят, почему? Потому что он еще не превратился в человека. Валям юджат фиги асу линсань вагуа дам. Потому что в нем нету основы человека, а это кровь. Укалю харуна, другие фукаха сказали, ля иджуз, не дозволено. Ля анна Аллах талия куль, потому что Всевышний Аллах Субхану Таля сказал, фаджаальнаху фи карари макина ля кадари маалюм. То есть и поместили мы его в надежном месте до известного срока. Аля яджузу анну джасир аля хазал карар аль макин ванухриджу джанина мингу. И они сказали, что мы не имеем права посягать на это надежное место и вытаскивать оттуда плод. Вагаза акраб аля саваб аннаху харам. И поэтому шейх говорит, более близко, то есть более правильное мнение, вот именно второе мнение, то, что это является харамом. Лякинна уляйся кат тахрим мим баадихи. Однако, конечно же, хоть это харам, но это не настолько запретное дело, как это уже будет после того, как плоду будет 4 месяца. Потому что потом это уже убийство человека будет. Поэтому если будет так предопределено, что женщина заболеет, и есть страх, что то есть от этого плода ей будет вред, Фагаль яджуз улькау хази нутфа, дозволено ли вытащить эту каплю? Аджавабу наам яджуз, шейх говорит, да, это дозволено. Лян улькауха лян аль-ана сара дарурийен. Потому что в таком положении это уже получается вынужденная ситуация. Шестая польза из этого хадиса, шейх говорит, хикматуллай заваджаль фиатвалю джанин минутфати иля аль-аляка. Мудрость Всевышнего Аллаха Субхана Таля в стадиях развития этого плода. То есть начинается с капли, превращается в кусочек мяса или же сгусток. Седьмая польза. Агамияту дам фи бакай хаят линса. Указание на важность крови в том, чтобы человек оставался живым. Оба-джугу. То есть где в этом указании? Анаслеба не адам бада нутфати аляпа. Потому что основа человеку после того, как он был каплей, это сгусток крови. Валя аляка тут дам, то есть аляка это является кровь. Уалидалика из Анаса Вадам Алисангалик, и поэтому, если из человека выйдет вся кровь, он умрет. Восьмое. Анна Аттаур Аталис Ельмудха. Указание на то, что третья степень в утробе матери развития человека – это кусочек мяса. Хази мудра такуну мухалякат вагайра мухалляка бинасль Куран. И указание в Куране шей говорит то, что этот кусочек мяса может быть созданным, то есть, как мы сказали, на нем есть какие-то начертания, и не созданы. Тамакаля тааля, как сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля, «Сумма мин мудгатин мухаллякатин вагайри мухалляка». Потом из кусочка мяса, созданным или не созданным, то есть имеется в виду, тот, у кого есть очертания, у кого нет очертаний. Олякин маллязия таратта боля кауния мухалляка угайри мухалляка. Однако шей говорит, что следует за положением того, что этот кусочек мяса будет с очертанием или без очертаний. Аль-джавабу ятаратта бу алейхи масайль. То есть ответ, что за этим следует несколько вопросов. Ляуса катат гази мудга гайра мухалляка лям якун даму лязи яхруджу нифасан бали даму фасад. Если выкидыш у женщины будет таков, что на нем не будет очертаний часть тела, тогда та кровь, которая будет выходить из нее после этого выкидыша, не будет нифасом, то есть после родовой крови, а просто будет грязная кровь, то есть это не запрещает ей совершать молитву. Второе. Ляусахат адхази мудга кабля антухля вакана тимрау филиидда лям танкадуидда. Если женщина будет выкидыш, а до того, как у этого плода будет очертание, то получается, женщина, с которой дали развод, ее идда не заканчивается. «Ляннаху лябудда фикадаль иддатян якуна льхамлю мухалякан». Потому что для того, чтобы идда беременной женщины закончилась, ее выкидыш должен быть выкидышем с очертанием. «Валябудда ли субутин нефасиминан якуна льхамлю мухалякан». И точно так же, чтобы сказать, что та кровь, которая выходит после выкидыша, является нифасом, после родовым кровотечением, у этого плода должно быть очертание. «Лянну кабля тахлик яхтамилян такуна китрату ляхам факат». Потому что до того, как появится очертание у этого плода, это может быть просто кусочком мяса. «Туалейса адамин, а не человека». «Фалидалька лян адиля ифбати гави ляхкам илля бияқин бен ятабайяна фии халькал инсан». Поэтому мы не переходим к установлениям этих шариатских положений до тех пор, пока у нас не будет убежденность, что тот, что выпало, является человеческим созданием. Девятое. Аннанавха рух якуна бада дамами арбаати ашур. То, что душа в человека попадает по истечении 4 месяцев. Ну, шейх Сали говорил, что в этом вопросе есть у нас разногласия. Лякавли сумма юрсалю иляхи альмалик фаян фауфии рух. Потому что сказано, затем будет послан ангел, и в него будет вдохнет в него душу. Уайен бани аля газа. И за этим следует некоторый вопрос. Первое. Аннаху из асаката бада нафхи рух, иннаху югусалю ваюкафану юсаляли. Если выкидыш будет после того, как в нем уже будет душа, то его моют, заворачивают, молятся за него. Ваютхану фи макабир муслимин. Его хоронят на кладбище мусульман. Ваюсамман. То есть ему дают имя. Ваюакангу. И делают за него акику. Потому что он уже превратился в человека, и все ахкамы, которые касаются взрослого человека, его тоже уже охватывает. Второе. Если в него уже душа вдохнута, то аборт делать однозначно уже запрещено. Если в нем уже есть душа, то запрещено делать аборт. Потому что аборт будет причиной его гибели. Недозволено убивать человека. То есть, так как недозволено убивать человека, недозволено его убивать, потому что он человек. Если кто-то скажет, а если, говорит, мы оставим этого ребенка в утробе матери, это приведет к смерти матери. Афаюлька ватапка хаятлюм, разве не лучше его вытащить и оставить мать живой, а у ябка ватаглюкулюм, или же оставить его и пусть погибнет мать, сумма яглюку джанина, а потом есть вероятность, что плод тоже умрет, аль-джаваб, мы ему говорим. Нам рубама аглю листихсан якулюна аль-биляуль. Может быть, некоторые люди говорят, то есть, о первом мнении. Валякин ля стихсанов и мукабали джишара. Однако мы не дозволяем давать предпочтение или считать что-то хорошим, если это противоречит шариату. Фанакуль, Асани, во-вторых, Гольмутайин, Бимана, Анна Гуляя, Джузыскатову. То есть запрещено вытаскивать этого человека, то есть делать аборт. Хатталяу каля атыба, даже если врачи скажут, Аннагу инбакия галякатлюм, если он останется, то погибнет мать. Вохад яхтаджу ман якулю бейскатил джанин, би аннагу иза галякатлюм галякал джанин фаяхлюку нафса. И даже некоторые могут сказать так, что если не вытащит ребенка, то умрет мать, а если умрет мать, то и умрет ребенок. Вайда ахражна галякал джанин валякина льум таслям, а если мы вытащим ребенка, то мать останется живой. Аль-Джаваб, шейх говорит, мы ему ответим. Аль-Газа Рай Фасит Ан-Накуль. То есть, исходя из этого испорченного мнения, мы говорим, Хатлю Навс Лехия и Навс Ухра Ляйджус. Убивать душу человеческую для того, чтобы оставить другую человеческую душу в живой, не дозволено. Валидаль Каляуфури Данна Раджуляни Кана Фисафрим Фиарды Фаля. И поэтому, если мы представим, допустим, два человека путешествуют в пустыне. Валя Зада Магум, и нет у них с собой продуктов. Вакана Ахадухума Кабиран Валяхару Ашар Синин Аутиса Синин Фаджа Аль-Кабир. Жильдан. И допустим, один из них будет взрослый, а другой будет, например, старый, а другому будет 10 или 9 лет. И взрослый проголодается очень сильно. Бихайсу ля улям яку ля галик. Если он не покушает, то умрет. Фаля яджуз ли кабир ябадан ябахасагир ли якуляху ва яиша. Иджмаль муслимин. Не дозволено этому старику взять, зарезать маленького и съесть его, чтобы остаться в живым. По единогласному мнению мусульман. Валя кудиран насабия мата минджу. И поэтому... Если предопределено будет, что этот маленький ребенок умрет от голода, вабах и аль-кабир, а взрослый останется, вагу имман якуляху, фаябка у ятрухаху фаягляк, и в таком положении он либо поест этого маленького, то есть когда тот уже умрет, или же не будет его кушать и умрет, фагаль яджузу лягу аляклю минджаса дисалирум, дозволено ли ему в таком случае покушать из тела этого маленького? Вальджавабу мазаба лима махмад рахимуталев и машур анна гуля яджузу аклю. Мазаби, то есть известное мнение имама Ахмада, то, что ему не дозволено кушать этого ребенка, то есть умершего. Лян Наби Саласам Каля Кесруль Азмиль Майтика Касрель Хайен, потому что пророк Саласам сказал поломать кость умершего мусульманина, то же самое, что поломать эту кость живому. Азабхиль Майтика Азабхиль Хайен, и поэтому порезать из умершего мусульманина, то же самое, что зарезать его живым. Валькол Висани Фиази Масали, второе мнение в этом вопросе, Анна Уяжузу, Анна Якулю Мингу, Майя Судду, Рамакаху, то, что дозволено ему покушать из этого мертвого ребенка столько, сколько, чтобы не умереть с голоду. Лянна хурматуль хай азуми мин хурматиль майт, потому что почет живого больше, чем почет умершего. Ауля фенакулю, анна наля васпат на джанин, фагалек. Поэтому говорим, что если мы сделаем аборт, допустим, и он умрет, фанахну лязина катальна, то мы, получится, теми, кто его убили. Валяв канаху ля галек этлюм, а если мы его оставим, то погибнет у мать. Сумма галякаху, затем умрет этот ребенок. Фальдази агалякаху магу Аллах заваджаль. Тот, кто их уже умертвил, получится, кто сам Всевышний Аллах смотрели, а уляйся минфелина, это не будет уже нашим поступком. Саанин, во-вторых, ля язаму мингаляк люман яхлюкальджанин ля сиема фиохтин архадр. И не обязательно, если умрет брат, что должен обязательно умереть. Если умрет мать, что должен обязательно умереть плод. Тем более в наше время, говорит шейх Усаймин. Измин альмункин и джрау амалети сарецель и хражу джанин. Фаяхе, потому что в наше время можно сделать быструю операцию и вытащить этого ребенка, и он останется живым. Вальга забаду байтариина филганам вашибхига естатыу и замата тлюман юхриджа хамлиха хаблян ямут. И поэтому некоторые ветеринары, когда умирает, допустим, овца или что-то похожее на нее, могут вытащить из нее овечку, и она остается живой, то есть маленького барашка, и он остается живым. Вайдан накуль ляу аннаху мат хаза джанину фибатни умихи мин инди ляхи джалла вааля ляй заму антамута хия. Точно так же, если, например, ребенок умрет в утробе матери, по желанию Всевышнего Аллаха, не обязательно, чтобы она сама умерла. Фаюхрич ляннаху маэтун мазав калюм, то есть его можно будет уже вытащить, потому что он уже умер, а мать останется живой. Хуляса, одним словом, говорит шейх Усаймин, иза нуфи хатфихи рух, если душа уже в этом ребенке, фаина уляя джуза испату куби айяхаль мина ляхваль, его не дозволено никоим образом вытаскивать из матери, из утробы матери. Десятая польза, айнает Аллахи тааля бильхальк, то, что Всевышний Аллах субхана тааля заботится о создании. Хайсу ваккаля бихим, то, что Всевышний Аллах субхана тааля установил, то есть над людьми, ангела. Уагум фи бутуни умагатихим маляйках, то есть еще когда ребенок, человек в утробе матери, установил над ними ангела. Я атану набиим, которые, то есть, следят за развитием этого ребенка. Точно так же Всевышний Аллах Субхану установил определенных ангелов, когда люди выходят на этот свет. О маляйка то и замату, точно так же ангелы, которые ответственны, когда человек умирает. Куллю газа далиля аля ина и тилля гитали бина. Все это, во всем этом указание на то, что Всевышний Аллах Субхану заботится о нас. 11-я польза на руха фиджаса тунфаху нафхан, валякин ля наалему кайфия. Указание на то, что душа заходит в человека вдуванием, путем вдувания. Однако как это происходит, мы не знаем. Вагаза пахоли Италии, это подобно словам Всевышнего Аллаха у Марьям Абната Имран. То есть, напоминание у Марьям Абната Имран, «Алляти ашанат фарджига», которая оберегла свой половой орган, то есть от всего плохого, «Панафахна фиги мир рухиги», и Всевышний Аллах говорит, мы вдохнули из нашей души, мы говорили то, что когда приписывается наша душа, имеется в виду, что не часть Всевышнего Аллаха, а то, что Аллах создал эту душу. Валякин, и у нее есть почет. Валякин ля надри кайфа газа, однако мы не знаем, как это произошло, лянна газа мин румури лгай, потому что это из скрытого мира. 12-я польза на рух джисм. То, что душа это какое-то тело. Ляну юнфах яхиллю фильбадр, потому что душу вдувают, и она потом каким-то образом расходится по телу. Валякин хальгаза джисм мин джинси аджсамина алькафифа альмукауна мин альизам валяхм ва асабу джлют. Однако возникает вопрос, то есть тело души такое же, как наше тело, то есть плотное, состоящие из костей, мяса, нервов, кожи. Аджавабу ля ильма либа шарнбиха. Ответ у людей об этом не знает. Бальнакуну камакалю таали. Бальнакуну камакалю Аллаху таали. И мы говорим так, как сказал Всевышний Аллах. Вайсалюна кани рухи кули руха минамри робби. И они спрашивают тебя о душе. Скажи, душа из дел Господа моего. Кали шейху ислам тайми рахимаху таали. Шейх ислам тайми рахимаху таали сказал. ولما لم يكن عند المتكلمين والفلاسفة علم شرعي بحال الروح تخبط فيها. И так как у многих философов не было шариатского знания о положении души, они начали, то есть, всякую ересь нести. قال بعضهم, некоторые сказали, إن الروح عرض أو صفة للبدن كالطول والقصر والبياض والسواد. Некоторые начали говорить, что рух, душа, это атрибут тела, описание тела, как подобно его росту, то есть высокий он, или же маленький ростом, или же белый, или же темнокожий. Вакаля бадум, другие начали говорить, наруха едам, что душа это кровь. Вакаля бадум, третьи сказали, наруха джузмин линсан, каяди варижли. Другие говорили, что душа это часть тела, как его рука, как его нога. Фатахаббатуфия, и начали нести всякую ересь. Амма ахли сунна фаякулюн, что касается приверженцев сунны, то они говорили, арруху минамри ляхи аззаваджаль. Душа является одним из дел Всевышнего Аллаха Субхану. Валякинна нанумину бима алимна мина усафия фи китай ва сунна. Однако мы верим в то, описание чего пришло в Куране в сунне. Фамидалька, как сказал Всевышний Аллах Субхану. Куль я того факу маликуль маутиль лази укиля бикум. Скажи, умершляет вас ангел смерти, который к вам предоставлен. Ай якбидакум, то есть забирает вашу душу. Ва каулю хатта из аджа ахадухум и мауту того фатху русульна. Также Всевышний Аллах сказал, когда приходит к одному из вас смерть, забирает его душу или же его жизнь наши посланники. Ай кабадатху, то есть забирает его душу. Уасабата фисахи аль-наби саллаллаху алейхи ва саллям аль-маляйкату из-за кабаду рух мин аль-джасад. Также в достоверном хадисе пришло, пророк саллаллаху алейхи ва саллям рассказал о том, что когда ангелы забирают душу из тела, и дакана мин аль-джанна, если это душа человек из обитателя рая, аль-мухим аллахума джальна минхум, Аллах сделал нас из них. Файза маль маляйка тикафан минаджанна, то есть ангелы приходят с кафаном из рая, вахунут минаджанна и благовониями из рая, фахазуха мин яди малькиль маут, валям ядауха тарфатайн, сразу же забирает эту душу из рук ангела смерти, не оставляет даже на мгновение ока, сумма джаалюха фидалька кафан, потом заворачивает в этот кафан, осаду бигаль сама и поднимается с этой душой к небесам. Идан хия джисмун валякин мухалифу ляжсам аль кафифа аль лати хия джсадуна. Поэтому, шей говорит, душа это тело, однако оно отличается от нашего плотного тела. Валлаху алим би кайфиати. Аллах лучше знает, какая она. То есть, или один Аллах знает, какое тело у души. Варрух аджиба. Душа это удивительное дело. Ляга халин фильманам. То есть, она имеет определенное состояние во время сна. Фатахруджу мин аль-бадан, валякин ляйса хуруджан тамман. Душа выходит из тела, однако не полностью. Фатаджуду навсака таджубу аль-фаяфи Воробом у Васальтеля сын, ты, допустим, например, путешествуешь по пустыням, может быть, даже добираешься до Китая, а улягся в Магреб или же до Дальнего Запада, воробом Атырта Бетлайра, или, может быть, летишь на самолете, воробом Ракипта Саяра, или, может быть, едешь на машине. Уанда фимаканик, то есть во сне все это, а ты на самом деле находишься на своем месте. Валлихафу кадгатта джисмак, и одеяло укрыло твое тело. Омадалька татаджауль филярд, и несмотря на это, ты путешествуешь по земле. Валякиннага ляту фарику джисм фихали науму фаракататам, однако твоя душа полностью не покидает тело во время сна. Фаруха амруха гарит, и поэтому у души удивительное положение или состояние. Дайся на алиму минга и ля маджафиль китай бо сунна, и мы ничего о душе не знаем, кроме того, на что указывает Куран и Сунна. Вама ля на алямугу накилю ильмугу или Аллай Субхану Аталя. Накилю ильмугу или Аллай Субхану Аталя. То, о чем мы не знаем, эти знания предоставим Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. Файзакун таля атадри анна все кальдати байна джисмик. Или байна джамбайка шеху Фамин говорит. И если, говорит, ты не знаешь о том, что находится, то есть не знаешь ничего о своей душе, которая находится внутри тебя, каким образом тогда ты пытаешься понять, какие атрибуты Всевышнего Аллаха Субхану Таля? И он намного величественнее и больше, нежели твое понимание. Если ты поймешь свою сущность, то поймешь, что ты не можешь охватить образ атрибута Всевышнего Аллаха Субхану Таля, кем бы ты ни был. Валя тухаули драка кафия, валя суаля анга. И поэтому не пытайся понять, какие атрибуты Всевышнего Аллаха, и даже не спрашивай об этом. Валя закали имам Малик рахмилу талиф и суаля ан кафия тель сива. И поэтому Малик сказал тому человеку, который спросил его о том, как Всевышний Аллах возвысился на трон, он сказал бида, то есть назвал этот вопрос новшеством. Вагадаль мисаль ан мисаль рух. И этот пример, то есть пример души, худжатун мухниа лиман ябхисан кафияти сифатилля. Сильный довод или убедительный довод тому, кто пытается понять сущность, суть атрибута Всевышнего Аллаха Спанталь. Файдакан аль абду ля яльму ан рухи и латихи я кавааму баданихи. Если человек не может, ничего не знает о своей душе, по причине которой существует его тело, факайфа би кафияти сифатилля азаваджаль, то что тогда сказать об атрибутах Всевышнего Аллаха Спанталь? 13-я польза анналь малайкат алейхи муссалям абидун я амуруна венхаун. Ангел является юмаруна венхаун. Ангел является мир им, является рабами. Им приказывают что-то и запрещают что-то. Лякаули фаюмару биарбая калимат, потому что хадис сказано, ему приказывается записать 4 слова валямру лягу, валямру лягу валлаху джалливаль. Тот, кто приказывает ангелам, это Всевышний Аллах Субханаталь. 14-я польза из хадиса «Аннагазиль арба мактуба аля-линса», что эти 4 вещи записывают человеку. «Рискугу ва-ажалюгу», то есть его удел, его жизнь, «ва-амалюгу», его дела. «Ва-шакью нав-саид», счастливый будет или несчастный. «Ва-лякин гальма'на даликан ля нафаль-разбаб», разве, ну, указывает ли это на то, что мы не должны брать причины «аляти яхсулю бига риск», по причине которых мы будем получать свой удел. «Аль-джавабу валь-нафаль». Ответ. Мы должны брать причины. И то, что мы берем из причин, это является тем, что следует за нашим делом. 15. Анналь маляйката яктубун, то, что ангелы записывают. Если кто-то у нас спросит, какими буквами они пишут? Аль-яктубун абилюгатль арабия, пишут ли они на арабском языке? Аль-билюгатль сирияни, или же на сирианийском языке? Аль-ибрини, или же на еврейском языке? Омаш бадайк и тому подобное, фаджава, по ответам ему будет суален газа беда. Спрашивать об этом является новшеством. Алейна ну минабианнагум яктубу. Нам надо уверовать в то, что они пишут. Уамма бей люгатин фаляна кулющей. Однако, каким языком они пишут, то нас это не должно волновать, и мы об этом не должны говорить. Вази китабатун гальхия фиссахифа. И это писание на какой-то бумаге, на каком-то свитке, а у тук табу аля джабин джанин, или же пишется на лбу у ребенка. Аджавабу гунака аафар. Ответ. Есть некоторые предания. Тадуля анна туктабу аля джабини джанин. То, что эта надпись пишется на лбу у ребенка. Ва аафар аля анна туктабу сахиф. А также есть некоторые предания, которые говорится, что это записано на бумагу. То есть свитки какие-то. Ва джаму байнаху масагли. И объединить между этими преданиями легко. Ид юмкину ан туктаба фис сахифати ва яхузуль малику иля маша. Аллах ва юмкину ан туктабу аля джанини джабини льсан. Может быть так, что записывается это на какие-то свитки и берет их ангел. А может быть так, что это пишется на лбу у человека. Баракалуфикум. 16-я польза. Анналинсан ля ядри маза кутибаля. В хадисе указание то, что человек не знает, что ему предписано. Улидаль камара бисайи и тахсили. Умер бисайи и тахсили майнфалгу. Поэтому человеку приказано стремиться к тому, в чем ему польза. Фадамрун мусаллям. То есть это вещи все согласны. Факуллина ля надри макутибаля. И никто из нас не знает, что им предписано. Валякиннана ма'муруна, нас'али тахсили ма'инфауна, ванада ма'идуруна. Однако, каждому все нам приказано стремиться к тому, что приносит нам пользу, и оставлять все то, что может нам навредить. 17-я польза. Анна нигайту ваниада махду амрай. То, что конец сына человека, человеческого создания, один из двух. Имма шакава ва имма саада, либо счастье, либо несчастье. Калил Аллаху Тааля, как сказал Всевышний Аллах, фаминхум шакий ва саид, из них есть те, кто несчастные, те, кто счастливы. Ва каля Тааля, также сказал Всевышний Аллах, ва лязи халякакум, он тот, кто создал вас, фаминкум кафир ва минкум мумин. Из вас есть неверующие и есть верующие. Это что касается полезных моментов, упомянутых шейхом Аль-Утаймином, рахима Аллаху Тааля, после этого хадиса.